Сергей Говоров, подполковник. Мне это уже начало надоедать. Гоняться за Ренки по всему Срединному морю. Не, я все понимаю, война. И эта боевая дубина, конечно же, не мог не влезть в заварушку. Потому как у него, во-первых, свое понимание долга, а во-вторых, функция «не лезть в заварушки» напрочь отсутствует. Впрочем, это я так нервничаю. Мой визит в Хиимкии был несколько напряженным. Как-то очень не хотелось быть опознанным местными властями. Меньше всего на свете мне сейчас нужно объясняться с Ваасю и его цепным псом Лоодин по поводу пропавшей невесты. Пришлось замотать лицо бинтами, а фигуру драпировать длинным плащом на манер опереточного злодея. Водевиль, блин, какой-то. Впрочем, маскировка помогла при общении с тем, несомненно, благородным Оу, которого наш Ренки умудрился поставить командовать консульством Пиратской Республики. Да, человек с манерами и речью настоящего придворного, пытающийся объясниться с пиратским капитаном, где еще увидишь такое? Мне даже стало интересно, откуда наш Ренки вытащил такого всего из себя красивого хлыща, разодетого по последней моде и изъясняющегося как заправский дипломат, и за что запихнул его на эту должность. Впрочем, сейчас все эти придворные замашки, обычно вызывавшие у меня приступ тщательно скрываемого раздражения, вызвали лишь умиление и ностальгию. Да, я снова на Земле-2, и скоро буду в нашем Тооридаане, в западной Маоскаа, кажущейся такой провинциальной и серенькой по сравнению со старой Маоскаа, но тем не менее, как-то ставшей для меня почти родной. Признаться, мне в последнее время очень не хватает бесед с нашим мудрым и проницательным Оу Ришлия, а поговорить нам надо будет об очень многом. Впрочем, ладно. Пока я тут предавался умилению и ностальгии, придворный хлыщ уже успел в усмерть разругаться с Мааком, капитаном нашей шхуны, и мне пришлось вмешиваться, пока дело не кончилось кровью. Кажется, хлыщ не очень понимал, с кем имеет дело. Пальчики Маака уже плясали на рукояти кинжала, и он вот-вот собирался пустить его в ход. Не без труда успокоив всех собравшихся, разговорил этого благородного Оу Зуура и выяснил, куда же соизволил слинять Ренки. И вот мы входим в гавань крепости Баазьеет. Удача, тут стоит корабль под знакомым флагом, но, увы, это не счастливый. Впрочем, посудина знакомая, кусачая черепаха. Капитаном на ней, кажется, Жоон Флиин ходит. Довольно толковый мужик. Пользуется на Литруге авторитетом. Надо бы с ним пообщаться. Удивительно, но подошли борт к борту к черепахе, и это осталось практически незамеченным командой. Все собравшиеся были поглощены ссорой, разыгравшейся между каким-то рыжим коротышкой в официальном мундире и крепеньким блондинчиком, одетым типичным пиратом. Коротышка наскакивал на блондинчика и что-то от него требовал, а тот вяло отмахивался, кажется, не желая доводить дело до ссоры. Публика вокруг наслаждалась бесплатным спектаклем. Мне, собственно говоря, до всего этого не было никакого дела. Подобные забавы на пиратских кораблях – дело обычное. Если капитан допускает скандал, может, ему это надо для общей разрядки или как ход в местной политике. В любом случае, он тут главный. И мне во все это вмешиваться нет никакого резона. Кстати, а вон и сам капитан. В отличие от большой части своей команды, в смысле экипажа, он нас не только заметил, но и пристально рассматривает. Кто же это так нагло пришвартовался к его борту? Особого беспокойства не выказывает. Литрукские капитаны – тесный клуб, и все не просто хорошо знакомы между собой, но, кажется, способны узнать корабли друг друга по кончикам парусов, мелькнувшими на горизонте. Так что нечего удивляться, что наша шхуна уже давно была замечена, опознана, обсуждена и даже успела выпасть из рейтинга наиболее горячих новостей дня. Но ничего, сейчас будет вам сюрприз, капитан Флинн. Я зацепился за свисающий с высокого борта кусачей черепахи веревочный трап и быстро вскарабкался наверх. Начал проталкиваться через толпу, пробираясь на шканцы. И тут блондинчик, до сей поры стоявший ко мне спиной, вяло так обернулся, и я чуть не споткнулся о ровную палубу. «Рожков?» От неожиданности я не спросил, а рявкнул. Блондинчик вздрогнул и посмотрел в мою сторону. «О, блин, товарищ подполковник!» «Вы какими судьбами здесь, сударь?» Я перешел на имперское наречие, чтобы не привлекать излишнего внимания. «Нет, внимания мы и так уже привлекли предостаточно. Не хватает еще и усугублять его непонятной речью». «Разыскиваю вас, сударь!» ответил он, расплывшись с довольной улыбкой. «А в чем причина недовольства этого благородного ОУ?» «Ну, это, можно сказать, наши с ним семейные дела, сударь». «Вы что же, уже успели тут семейством обзавестись? Однако, не находите, что это было несколько поспешно?» «Так уж получилось, сударь». Наглая Рязанская, или откуда он там, рожа Рожкова, попыталась изобразить смущение, но весьма неудачно. «Оу Игиир Наукхо, полусотник бюро всеобщего блага», влез в нашу беседу рыжий шкет. Его лицо продолжало пылать недовольством, но теперь, кажется, это недовольство было обращено и на меня. «По какому праву, сударь, вы считаете возможным высказывать свое мнение о поспешности брака Оуршкоова и моей сестры? Лично я нахожу это оскорбительным». «Оу Готар Готар, вождь берега, владелец Фааркаона, полковник фааркаонских егерей». Я решил надавить на сопляка обилием титулов, пока он не вызвал меня на дуэль. «Оу Рожков, ваш, как я понял, родственник, до недавнего времени был лейтенантом в моем полку, и я не помню, чтобы он подавал официальное прошение о разрешении женитьбы». Тут это, кстати, обычное дело. Как правило, офицер, где-то до ранга майора, должен принимать решение об изменении своего семейного статуса, так сказать, посоветовавшись с командованием. Правда, и отказывать в просьбах такого рода без веского повода тоже не принято. Так что обычно это лишь пустая формальность. «Оуршкаов состоял в фааркаонских егерях?» Искренне удивился Шкет. «Это был другой полк», — спокойно сказал я. «Думаю, обо всем этом мы сможем поговорить несколько позже, благородный Оу Наукхо. А теперь я, с вашего позволения, пойду представлюсь капитану, как то предписывает морской обычай. Оу Рожков, со мной! Закончите свои семейные дела позже!» И, не давая шанса Шкету возразить, двинулся в сторону капитанского мостика, сквозь почтительно раздвинувшуюся толпу. На заметку, не все раздвигались достаточно быстро и почтительно, но остальные их поспешно утягивали. «Это что, бунт на корабле? В смысле, литруги? Или они просто не знают, кто я? Довольно много незнакомых лиц». «День добрый, капитан Флинн. Рад видеть вас снова». Поднявшись на мостик, я постарался вести себя так, словно бы и не отлучался никуда на 3 года. Мне тоже. В смысле, весьма рад, ваша милость». Мужик был явно растерян и не слишком рад встрече, в отличие от моего приятеля Ренки, самолично стоявшего на мостике и водившей эскадры в бой. Моя популярность у пиратов была не столь яркой и оглушающей. Кажется, у них даже могло создаться впечатление, что там, где я, там неприятности. Да и вообще, когда мы занимались кидаловым или втюхивали им нужные нам идеи, я обычно брал самую неприятную часть на себя. Так полезнее для дела. «Вижу, вы уже давно знакомы с нашим корабельным лекарем». «Он еще и лекарь?» Капитан Флинн сумел сбить меня с толку. «И что, многих вылечил?» «Да, хватает». «Потом вам придется мне многое объяснить, юноша». Бросил я по-русски на смущенно мявшегося чуть в стороне курсанта суровый взгляд. «Да, признаться, мы давние знакомые. Но, собственно говоря, я надеялся застать тут капитана Оудар-Эека. Мне сказали, что он ходит где-то в этих водах». «Он отправился на своем счастливом в Аэр-Оэо», — ответил Флиин, а потом, как-то ехидно усмехнувшись, добавил. «Он очень заторопился туда, прочитав письмо от некоего Биима Куува, приказчика торгового дома Ваксай. Знакомо вам это имя, ваша милость?» «Хм, а каковы ваши ближние планы, капитан?» Игорь Рожков, судовой лекарь. Проснулся я довольно поздно от ласковой щекотки солнечных лучиков. На душе было покойно и благостно, а во всем теле чувствовалась этакая истома, как после всякой тяжелой, но необходимой, а главное, удачно завершенной работы. Встал, подошел к окну. Чудная картина. Безбрежная морская синева соревнуется в яркости и чистоте красок с высокими голубыми небесами, по которым весело бегут белые облачка, словно стадо барашков, играющих в салочки, а сверху на них, с добродушной улыбкой пастуха, взирает яркое южное солнце. На этом преобладающем лазурном фоне виднеются старинные башни форта, сложенные из какого-то светлого камня. Еще чуть дальше полоска желтого песчаного пляжа и завершающим штрихом несколько пальм, всем своим экзотическим видом, словно бы вопящие. «Мы непривычные тебе, Игореша, тверские елки, а самая настоящая тропическая экзотика. Легкий ветерок со стороны моря, несущий запахи морских волн с примесью ноток степных трав и цветов, крики чаек. Мог ли ты когда-нибудь подумать, друг Рожков, видя подобные картинки на экране телевизора или компьютера, что когда-нибудь и сам окажешься в подобной сказке?» А если еще и учесть, что сказка эта вообще находится в другом мире, то можно смело сказать, что тебе, Игорек, выпала редкая удача и судьба, выпадающая одному на несколько миллиардов. Что уж тут про полеты в космос толковать. Ты, Игорек, счастливчик. А если бросить взор ниже, умилительнейшая картина, способная растрогать сердце любого военного. На плацу крепости мои новые подчиненные с утра пораньше прилежно занимаются строевой подготовкой и экзерцициями с мушкетами под строгим приглядом Форгхеса и младших командиров. Сами вышли без напоминаний и окриков изволяющего почивать начальства. Все-таки повезло мне с этими квадалахарцами. Вот что значит хорошо мотивированный народ, не то что этот аэроэкский сброд. Тех бы сейчас на плац и пушками не выгнать бы было. Что ж, пора и мне делом заняться. Прямо с утра пораньше приоделся и сходил к коменданту решить наши с ним финансовые дела. Решил, погрузил кошельки на своего сержанта и отправил под приглядом лейтенанта Кальмара в форт. А сам отзавтракал в компании семейства коменданта, так сказать, во имя межведомственной дипломатии, укрепляя связи между союзными армиями. Потом был торжественный дележ добычи, что у пиратов всегда означает праздник. После того, как откинули долю в, так сказать, пиратский общак, выделили тройную долю погибшим и двойную раненым. На каждого участника операции осталось не так, чтобы особенно много денег. Но для недавних рабов на галерах уже сам факт участия в дележе награбленного на равных с остальными сам по себе был подарком. Так что радость подчиненных была искренней и светлой. Ну что, и я за них порадовался. Тем более, что десятикратная доля командира вылилась не в такую уж и ничтожную сумму. А тут еще и сообщение про парус на горизонте. А примерно через часик еще одно о том, что это не просто парус, а парус старой, доброй, кусачей черепахи, ставшей для меня уже почти родным домом. Нетерпеливо топчась на пирсе, дождался подхода корабля. Едва ли не первым вбежал по сброшенным сходням. Знакомые бандитские рожи, радостные возгласы и приветствия, дружеские похлопывания по плечу. Мне тут действительно рады. Народ ценит своего доброго доктора Мушкета. Да и я им рад. Вот ей-богу, плаваю с ними всего-то месяца три, а уже словно бы в родную семью вернулся. Поднялся на шканцы к капитану. Ну, прям отец родной. Доложился честь по чести о прибытии. Рассказал, что и как было. Похвастался достижениями в диверсионной работе и воспитании новых головорезов. И спросил дальнейших указаний относительно меня и моей новой команды. Был милостиво обласкан и одобрен. Выслушал заверения, рад снова и т.д. и т.п. И обрадован тем, что грузитесь на борт и сваливаем отсюда к... Откозырял и побежал исполнять. И тут... О, Игорь Рожков! Хренасе! Родственничек объявился, как кирпичом по макушке посреди чистого поля. Настроение, до той поры бабочкой порхавшее где-то под облаками, сразу как-то скуксилось, съежилось, сложило крылышки и камнем рухнуло в глубокую пропасть. Стыдно поднять глаза на хорошего парня и некогда доброго друга Игиира. Да и, признаться, боязно чуток. Ладно, просто морду набил по-родственному, а то ведь прирежет за милую душу. И слово в оправдание произнести не успеешь. А самое главное, конечно, это конфликт, из которого у меня беспроигрышного выхода просто нет. Ведь не будешь же всерьез драться с родственником жены. Не дай бог убьешь или покалечишь. Ниевия мне этого никогда не простит. Да и сам я себе этого не прощу. А дать покалечить себя тоже не хочется, а уж тем более убить. Так и стоял я под градом гневных слов и упреков, что начал стремительно выплевывать мне в лицо брат Игиир, что-то мямля в ответ и толком не зная, что делать. И тут вдруг постепенно до меня начало доходить, что оба мы ведем себя абсолютно неправильно. Ну, я-то понятно. Стою, опустив очи долу, и едва ли что не ножкой палубу ковыряю, хотя на месте всякого истинного ОУ должен выпрямить спину, задрать нос повыше и встретить поток упреков надменным ледяным взором. Но и друг мой, Игиир, тоже вел себя явно неправильно. Истинный ОУ, вызывая противника на дуэль, изображает холодное спокойствие и становится особенно изысканно вежлив, а он сейчас едва ли не скачет вокруг меня полуумной макакой и не кроет матом на потеху остальной корабельной публики. Уж не тонкий ли это намек, что сегодня меня убивать не будут? И есть шанс к примирению? Только успел чуток порадоваться этому наблюдению, только жизнь вновь заиграла яркими красками, а бабочка начала распускать крылышки, готовясь вновь спорхнуть под облака. Как тут... Рожков! О, блин, товарищ подполковник! Только и смог промямлить я в ответ. Предо мной стоял наш подпол Говоров. Но каков видочек! Камзол из какой-то зеленой переливающейся ткани, судя по всему, стоящий бешеных бабок. Светлые штанцы и моднявые красные туфли с вытянутыми носами и золотыми пряжками по последней москавской моде. Щегольская шпага на дорого вышитой перевязи. Шляпа с пером, Д'Артаньян от зависти удавится. Два пистолета за широким поясом, тоже все в золоте и каменьях. Вся одежда вышита золотыми нитками и украшена пуговицами, кажется, из горного хрусталя. А в завершении композиции толстущая золотая цепь на шее. Якорь, блин, вешать можно. Силен наш полкан такую тяжесть на себе носить. Не, я, конечно, и раньше видел нашего Говорова в одежде из этого мира. Но раньше это было... ну, как пластмассовое яблоко рядом с настоящим. Но самое главное, как он ее носил. так естественно и непринужденно, и в то же время словно бы с некоей внутренней уверенностью, что он на все это имеет право. Это как генеральские погоны, можно их и на салагу новобранца нацепить, но смотреться это будет смешно. А вот если эти большие звездочки упали на плечи после долгой упорной службы, мэканья по дальним гарнизонам и столичным штабам, а еще того круче участия в боевых действиях, тогда и погон не нужно. По лицу видно, кто тут генерал. Да, наш подпол тут был явно генералом, если не сказать больше. Потом их высокопревосходительство осведомилось. Фиг ли у меня тут за разборки происходят? Успокоил его, что, мол, все в порядке, дела семейные. Вы что же, уже успели тут семейством обзавестись? Однако не находите, что это было несколько поспешно? Спрашивает он у меня с этаким важным, но строгим видом. А я ему в ответ, типа, так вышло. А сам невольно вспомнил свою Ниевию и почувствовал, как по роже растекается такая довольная, счастливая улыбка. Но тут в разговор влез братец Наукхо и испортил идиллию. Ему, видите ли, приспичило права покачать. Чего, мол, это чужой дядя в наши семейные разборки лезет? Но Говоров его с полпинка обломил, с таким пафосным опломбом перечислив свои титулы, что тут не то что недавний полунищий десятник далекого пограничья, королева Аглицкая по стойке смирно вытянется. А Говоров, не обращая внимания на впавшего в ступор Игиира, прошествовал на шканцы к капитану. И мне это к пальчикам сделал, дескать, давай за мной. Флиина он нашего тоже сходу построил. Впрочем, они ведь явно и раньше знакомы были. Так что последовавшие после краткого обмена репликами предложение Говорова двинуть вслед за усатым генералом Оудар Эков Аэр-Оэо прозвучало не столько просьбой, сколько приказом. И, ясное дело, Флиин возражать не стал. Я все-таки охреневаю, не по-детски. Откуда вообще это все у него взялось? У нас ведь Говоров был вполне нормальным мужиком. Мы, слушатели курсов, которые он вел, его занятия любили, потому что на них было реально интересно. Да и сам подполковник был фигурой такой, вполне компанейской. По стойке смирно, по каждому поводу не ставил. Много шутил, допускал некоторые вольности при общении, но в то же время дистанцию держал. Но нормальную дистанцию, как старший офицер с младшими, а не как аристократ с быдлом. Да и меньше всего на свете я бы мог заподозрить его в аристократизме. Если бы раньше мне предложили сделать предположение о его происхождении, я бы сказал, что он из такой же простой семьи, из далекого уездного городка, что и я. В нем даже сына дипломата или крупного чиновника не заподозришь. А уж аристократа или еще какую экзотику и вовсе. А тут такая властность и надменность, такая уверенность в своем праве повелевать. Даже моих квадалахарцев разом выстроил одним взглядом. Вот что значит настоящий класс. Вот уровень профессионализма. Ведь, собственно говоря, тут по-другому нельзя. Это общество глубоко сословное и свято уверено в том, что судьба одних повелевать, а других подчиняться. Вон даже матерые пираты выдвинули меня на офицерскую должность, основываясь даже не столько на каких-то личных умениях, а за якобы дворянское происхождение. Сумей убедить окружающих, что ты выше их по праву рождения, и они примут твое право повелевать. И паспорт или справку из роддома тут совать без смысла. Такие вещи доказываются взглядом, осанкой, интонациями голоса. Но играть так, как Говоров, такое вообще невозможно. У меня вот, например, такое никак не выходит. Могу приказать солдату своему подчиненному. И то не по праву рождения, а по праву командира. А помыкать окружающими просто потому, что я выше их по положению, даже со слугами в кабаках у меня это не очень получается. А так как Говоров это делает, ведь носить маску можно день, два, неделю, год. А потом ведь и нос захочется почесать, расслабиться и кранты. Хотя, с другой стороны, а как же Штирлиц? Ну, в смысле, не киношный, а наши, настоящие Штирлицы, десятилетиями работавшие среди противников. Ну, хотя бы в прошлом веке. Как-то же они играли свои роли фашистов-капиталистов. Или это все-таки не игра, а какая-то часть натуры, которую надо вытащить откуда-то из глубин своего сознания и сделать доминирующей? Хотелось бы понять, чисто для себя. «Так, что там у тебя?» «А?» Только тут я как-то обратил внимание, что не только Говоров перешел на русский, но и мы с ним как-то перешли в каюту капитана и остались наедине. «Игорь, хватит в облаках витать! Я тебя спрашиваю, что у тебя за дела с этим твоим рыжим родственничком? Мне он показался серьезным парнем. Не уверен, что ты переживешь дуэль с ним». «Да там не будет никакой дуэли», — ответил я и добавил уже чуть менее уверенно. «Наверное». «Рассказывай», — коротко приказал он. И я рассказал. Все, что было со мной за этот, да уже практически ведь целый год прошел, как я здесь. «Неплохо», — выдал подпол резюме, хотя лицо его почему-то выражало чувства, весьма далекие от восхищения. «Но либо тебе дьявольски, просто нечеловечески везет, либо тебя тупо ведут. Говоришь, местные контрики не обратили на тебя никакого внимания? На Оу-Лоу-Диига это как-то не похоже. Тот еще проныра, и дело свое знает». «Вообще, я бы не советовал тебе слишком свысока думать о местных спецслужбах, особенно бывших имперских. Сдается мне, основу этой конторы заложил еще пресловутый Манаундак. Сам понимаешь, Москва без Лубянки, что водка без пива, деньги на ветер. И вот с тех самых пор эта контора строилась и строилась, кирпич за кирпичом, аж 3000 лет подряд. Сам историю учил и должен понимать, что империя без какого-нибудь тайного приказа или инквизиции существовать не может. Подозреваю, что те самые пресловутые иракезы и были тут первыми комитетчиками. Во-первых, и само название, и легенды говорят, что этот якобы народ – дело рук Манаундака, то есть человека из нашего мира. И, скорее всего, нашего современника. А во-вторых, уж больно много таинственного вокруг них понакручено. И само происхождение, и нечеловеческая крутизна, и разные там великие деяния, и все это колдовство. Спецслужбы любят распространять про себя подобные истории, чтобы их сильнее боялись. А колдовство, даже в наши времена, вполне неплохое прикрытие для спецопераций. А уж тогда-то за такую ширму не то, что никто заглядывать не хочет. Тут даже на саму ширму смотреть побояться. Да и большинство из подвигов, вроде сплавать на противоположный берег моря и выкрасть важную религиозную реликвию, что внесло такой разброд в ряды противника, что прекратило экспансию на соседний материк. И это, собственно говоря, и позволило появиться империи. Тут явно не тур Хейердал с Международным клубом любителей путешествий на тростниковых лодках поработали. Если кто не понял намека, ищите в гугле «путешествие на Ра». А что-то вроде нашей Альфы. Так что прямые аналогии с нашим миром тут не совсем уместные. Они тут начали развивать свои спецслужбы намного, много лет раньше нас. И развивали без перерывов на темные века и прочие развалы Рима. В общем, преувеличивать крутизну местных контор, конечно, тоже не стоит. Но и считать наивными средневековыми лохами тоже было бы редкостной глупостью. Недаром своя спецслужба тут есть почти в каждой серьезной стране. И почти везде они дотягиваются почти до самой вершины власти. А Оу-Лоу-Диик в Москаавской сатрапии, по сути, и есть власть. Васю еще повезло, что он не обуян тщеславием и предпочитает править из-за спины законного монарха, а не лезет на трон сам. Так, говоришь, этот твой родственничек из бюро встретил тебя на дороге в Москву, а потом всячески помогал устроиться в городе? Ну, да. Но вы что, хотите сказать, что все может быть? Твоя подготовка, насколько я помню, была еще на зачаточном уровне. И, честно говоря, особо выдающихся надежд ты не подавал. Даже сейчас, хотя язык ты и подтянул, но чувствуется сильный акцент, сразу выдающий чужака. Да и поведение. Я уже заметил кучу огрехов, а уж окружающие. Так ведь я же выдаю себя за иностранца. Признаться, наезды Говорова мне показались довольно обидными. И еще обидней становилось от того, что я понимал, насколько подпол прав. Да и в конце-то концов, кого они будут ловить в моем лице? Иномирного шпиона? Зеленого человечка с Альфы Центавры? Я прибегнул к последнему и наиболее сильному, на мой взгляд, аргументу. А вот тут ты лоханулся дважды. Обрадовал меня Говоров. Во-первых, в своих записках Манаундак несколько раз упоминал Россию. Правда, с местными вариантом произношения и изменившейся грамматикой это не то же самое, что сказать «я к вам с шумеру приехавши», ага, того самого, что между Тигром и Ефратом расположен. Но на некоторые мысли наталкивает. А во-вторых, я же еще там рассказывал, мы тут далеко не самые первые попаданцы из параллельного мира. Такие странники сюда заглядывают, и вполне вероятно, куда чаще, чем в другие миры. А архивное дело у местных – предмет религиозного поклонения, в буквальном смысле этого слова. Все отчеты предкам, которые чуть ли не каждый житель бывшей империи пишет хотя бы раз в год и оставляет в храмах предков. Есть монашеские ордена, которые специализируются на сведении всех этих данных в некий общий архив. Это тебе не монах-летописец, кропающий в ските повесть временных лет. Это посерьезнее будет. Недаром в том же Тооридаане главой службы является верховный жрец. И меня, кстати, этот жрец расколол с полпинка. А в старой Маоскаа и спецслужбы не хуже, и архивы куда полнее. Так вы что же думаете, местные давно про меня знают? А ты сам об этом подумай и скажи. Да нет, не может быть. Это что же получается? Игиир – подстава? Выигранные соревнования – подстава? Работа – подстава? То, что я в университет поступил – тоже подстава? Может, еще скажете, что и Ниевия моя – тоже подстава? Я едва не орал, потому что весь прошлый год внезапно стал рисоваться мне каким-то фарсом, глупой комедией положений. А я в этой комедии был на роли главного клоуна-недотепы. Высокий, блин, блондин в берцах и с пушкой. «Спокойно, не ори!» В голосе Говорова явственно прорезались командирские нотки. «Да я тебе вообще ничего говорить не собираюсь, но имей в виду, твоя удача тут чересчур подозрительная. Большинство из тех, кого забрасывали в этот мир, либо пропадали бесследно, скорее всего гибли, либо появлялись в точке обратного прокола полуживыми и без какой-либо серьезной информации, потому что практически всегда контакт с местными для них оборачивался серьезными неприятностями. А и сам, помню, в первый раз просто неделю по пустыне бродил, от местных отстреливаясь, а второй до сих пор удивляюсь, как вообще жив остался. И то, что мне удалось в этом мире долезть до определенных вершин, редкостная удача. Но за эту удачу я заплатил несколькими годами каторги и солдатской лямки, со всеми прелестями палочной муштры. Да и вверх я полез только после того, как глава тайной службы Тооридаана доказал мне, что мои дальнейшие попытки убедить его в том, что я с Земли-2, больше не имеют никакого смысла. И за свое возвышение я платил ему полезной информацией, верной службой, и даже напрямую попрогрессорствовать пришлось, вопреки уставу. А у тебя, получается, Пришел, увидел, победил. Без особых усилий. Сам-то в это веришь? Ну, а чего? Бывает? Ладно, решай сам. А дальше-то чего делать собираешься? Хотелось бы домой. Тут, в общем-то, есть маленькая проблемка. У меня как раз сейчас кое-какие дела заварились, и переправить лично я тебя не смогу. А сам ты... Амулет, скорее всего, тебя пропустит. Но вот куда закинет, никакой уверенности быть не может. Закинул же он тебя в первый раз черт знает куда, чуть ли не на другой край земли. Если готов рискнуть, дам тебе адресочек. Это как раз в Аэроэо, по реке 1500 километров вверх и направо. В одиночку ехать не рекомендуется. Места там дикие и беззаконные. Но скоро, через пару месяцев уже, туда пойдет караван торгового дома Ваксай. Можешь присоединиться к нему. Я напишу записку жрецу храма. И он тебя пустит к амулету. А уж дальше сам с ним договаривайся. Хм, а кто такой амулет? Честно говоря, речи подпола мне показались весьма туманными. А, ну да. Подпол словно спохватился. Ты же ведь сюда зайцем проник, так что основного инструктажа не проходил. Амулет — это... Хрен его знает, что это такое. Большинство ученых склоняются к версии, что это какой-то прибор, попавший сюда из одной из параллельных реальностей много-много тысяч лет назад. А по мне, так это какая-то галимая мистика и колдунство, хотя я в колдовство и не верю. Короче, никто толком не знает, что такое амулет. Это, кстати, та самая реликвия, которую Манаундак похитил из первого храма, тем самым устроив на Южной Земле большую панику и всеобщий развал. Амулету в этом мире 1000 лет поклонялись почти как Богу. И знаешь, он на него и правда похож. Я, чуток пообщавшись с ним, могу с уверенностью сказать, что эта штука обладает чем-то вроде сознания. Может, это какой-то суперкомпьютер, работающий на неизвестных нам принципах, регулирующий движение в иномирном варианте метро. А может, все-таки реальный разум. Но как бы то ни было, а этот амулет умеет пробивать дыры в другие миры. От того, что он находится именно на Земле-2, сюда так часто и попадают пришельцы из других миров. Понял? Не очень. Этого никто толком не понимает. Я в том числе. Но все это лирика. Так что ты решил? Едешь сам или подождешь, пока у меня не появится возможность тебя переправить? Хм, 2 месяца, говорите? Я, пожалуй, успею жену забрать с Фескийских островов. Жену? Ты всерьез решил тащить человека отсюда к нам? Не советую. Во-первых, Адивия, вон, хотя и давно уже знала про наш мир, и ее переход к нам был полностью осознанным решением, а и то, прижиться там она так и не смогла. Слишком сильно отличаются реалии, темп жизни, необходимый набор знаний, наконец. А во-вторых, ты подумай о том, что ее у нас ждет. В том смысле, как на это посмотрит наше с тобой прямое начальство. Думаешь, ей дадут свободно разгуливать по улицам и делать, а главное, говорить, что захочется? Скорее всего, вас обоих из спецкомплекса и окрестностей вообще больше никуда не выпустят. В карцер, конечно, не посадят. Даже вполне возможно дадут дом, подберут работу. Да вон, хотя бы новые кадры для заброса готовить. Но, по большому счету, очень скоро ты поймешь, что это мало чем отличается от тюрьмы. А еще всякие медицинские исследования над человеком из другого мира. Ничего супер ужасного ей, конечно, не сделают, но все равно нервы помотают преизрядно. Но что же делать? Я растерялся, скрывать не буду. Подобные мысли приходили мне в голову, но я их гнал от себя. В конце концов, не при СССР, каком-то древнем там живем, где всяческие гулаги и прочие страшилки были. Даже мои родители родились в новой России, вполне себе свободной и демократической стране. кто нам с Неевией может запретить жить так, как мы хотим. Хотя, конечно, если очень захотят, то смогут. Найти повод несложно. Вечный карантин, например, по медицинским показателям. Подполковник подтвердил мои опасения, что захотят. Вот потому-то я тебе и сразу сказал, что поторопился ты с женитьбой. В основной инструкции четко сказано, что заводить тут чересчур близкие, а уж тем более родственные связи, настоятельно не рекомендуется. Но дальше я тебе уже в твоих семейных делах не подсказчик. А можно меня туда доложиться, что и как, и обратно? Я уж тогда тут лучше останусь. Нужны же нашим на этой стороне постоянные резиденты. Туда я тебе помогу. А вот насколько у тебя получится обратно, это уже не мне решать. Я даже не в курсе, что вообще сейчас с руководством спецкомплексом и страной вообще творится. Может, программу вообще закрыть решили. А может и наоборот. Резидент из тебя, конечно, тот еще. Особенно учитывая, что ты тут уже вовсю засветился. Но это всяко лучше, чем забрасывать хоть и подготовленного, но новичка. Так что могут и отпустить. Но опять же, зачем тебе в этом случае с собой жену брать? Чем меньше она будет знать, тем ей же спокойнее жить будет. Я должен подумать. Думай, только не затягивай с думами. Ответ нужно будет дать уже в Аэроэо. Так что там у тебя с твоим родственничком? Разберетесь сами или помочь? Неевия, урожденная Оу Наукхо. Что скажешь, Лиита? Обе молодые женщины какое-то время с некоторым сомнением разглядывали разложенный на столе костюм цвета пожухлой травы, да еще и покрытые какими-то мелкими черными крапинками. Легко узнавались штаны и сюртук, но только и это и было в нем знакомым. Все остальное, покрой, обилие карманов, даже сама ткань, из которой он был сшит, казались какими-то странными и даже чужеродными. «А что это, госпожа?» И Игорь как-то упоминал, что в этом мешке лежит его старый мундир, но как-то не похоже это на мундир. Да уж, мундиры они такие, яркие, пышные, подчеркивают стать и мужественность. А тут никаких украшений, ни золотого шитья, ни кружев, ни аксельбантов, ни серебряных пуговиц. И цвет какой-то не яркий совсем. Мимо такого солдата в 10 шагах пройдешь и не заметишь, какой же это мундир. Наверное, все это было. Галуны, вензеля и прочие эполеты. Словно бы оправдываясь, быстро заговорила Неевия. Но он все это был вынужден срезать и продать, когда добирался из своей России до Мооскаа. Путь-то ведь был не близкий, сама должна понимать. К тому же он рассказывал, что в Дааре во время нападения разбойников вообще потерял все свои вещи вместе с верблюдом, который их вез, и был вынужден идти по степи пешком, буквально в одной только одежде, что была на нем во время боя. И тем не менее, в Мооскаа он уже приехал богачом, в новой одежде и с новым оружием, военная добыча. В конце Неевия не смогла удержаться от маленького хвастовства. «Да, госпожа, ваш супруг настоящий герой», с самым серьезным видом подтвердила служанка. «Вон какую кучу деньжищ вам прислал! Иные столько и за 10 лет добыть не могут. А он всего-то 3 месяца, как в море пахать ушел. И храбрец, и красавец, и богач, а еще и ученый человек. Как же вам повезло, госпожа!» Обычно госпожа Неевия была довольно строгой хозяйкой и спуска прислуги не давала. Но Лиита уже знала ключик к ее сердцу. И потому сейчас безбожно льстила человеку, которого толком и не знала. «А почему бы нам не восстановить его мундир?» «Хорошая мысль. Он наверняка обрадуется этому», — кивнула головой Неевия. И по ее внезапно зажегшемуся взгляду Лиита поняла, что та уже находится в предвкушении от новой затеи. «Пришьем кружевные обшлага на рукава и кружевной воротник, аксельбанты, галуны, золотое шитье. Еще можно будет крупно вышить на груди его родовой герб. А то этот, что на рукаве, почти и не видно. Обе молодые женщины уставились на небольшую черную нашивку, на которой была непонятным образом нарисована ящерица с каким-то надменным видом, стоящая посреди языков пламени. Автор намекает на саламандру. Описан вымышленный нарукавный знак вымышленного спецназа. Это его родовой герб. О, госпожа, у вашего мужа есть свой родовой герб? Наверное, он не меньше, чем герцог. А что этот герб означает? Ну, это была злая волшебная ящерица, которую не брал ни меч, ни копье, а его великий предок смог ее сжечь и прославился этим подвигом. Ниевия, если честно, не знала правдивого ответа на заданный любопытной служанкой вопрос. И вообще, чем больше она размышляла о своем муже, долгие часы тоскливо смотря из окна второго этажа на проклятое море, забравшего у нее любимого человека, тем более странной и загадочной фигурой он ей казался. Кто он? Откуда? Кто его семья? По какой причине он покинул родные края и отправился в такие неведомые дали, в которых даже и не слышали про это его королевство Россия? И почему ее брат так в нем заинтересован? Искренняя дружба? Но на Игиира это не очень-то похоже. Вот так вот сходу сдружиться с человеком, которого знает от силы несколько месяцев. А когда он в прошлый раз приезжал уговаривать ее вернуться в Маскаа, иногда ей казалось, что брат более заинтересован не в ее возвращении, а в возвращении ее мужа. Что-то тут было не так, но признаваться в том, что она ничего не знает о собственном муже, ей было стыдно даже перед служанкой. Поэтому она и нафантазировала эту историю по ходу сочинения, убеждая саму себя, что это чистая правда. «О!» – протянула почтительно служанка. «Тогда можно сюртук перекрасить в красный пурпур, в цвет пламени, а штаны – зеленой краской, под цвет чешуи, добавить золотой офицерский шарф на пояс, красные туфли с золотыми пряжками по последней моде, и непременно широкополую шляпу с пышным пером. Ваш муж, госпожа, станет самым шикарным мужчиной на всех островах и на всем Срединном море». «Покрасить?» Ниевия некоторое время обдумывала эту мысль, но потом решительно отвергла ее. «Нет, поверь, я сама из семьи солдата и знаю, сколь трепетно они относятся к цветам своего полка. Наверняка этот жуткий цвет и глупые точки чего-то там символизируют, чем непременно нужно гордиться». В голосе молодой женщины прорезались явственные нотки горечи и обиды. «Так что ничего красить мы не будем. Просто добавим золотого шитья, вышитых шелком узоров, тесьму, шнуры и кружева. Давай-ка подумаем, что тут можно сделать, и прикинем, во что это нам обойдется». Женщины склонились над разложенной одеждой и оживленно зачирикали, внося и отвергая различные предложения. При этом Ниевия проявляла удивительный демократизм, не пытаясь давить на свою служанку авторитетом госпожи. Небольшой конфликт случился лишь однажды, когда Лиита, попытавшись заглянуть в расположенный на груди карман на сюртуке, сначала долго не могла открыть закрывающий его клапан, а потом решилась рвануть посильнее, на что карман ответил явственным треском. «Осторожнее!» – недовольно рявкнула на нее Ниевия, с таким видом, будто это от нее оторвали кусок кожи. «Сама будешь пришивать, если что. Видела, какие тут маленькие и аккуратные швы? Пока не сделаешь так же, с места не встанешь и еды не получишь. И зачем ты вообще туда полезла?» «Да ничего я такого не оторвала!» Скуксив плаксивую рожу, ответила ей служанка. И как бы в доказательство своих слов опустила клапан обратно и даже пригладила его рукой. Потом попыталась снова открыть и с удивлением в голосе произнесла. «Видите, все целехонько. А полезла я, потому что там что-то лежит непонятное». «Что там еще?» Ниевия попробовала сама дернуть за кусок материи и с удивлением почувствовала, что та ей не поддается. «Надо дергать сильнее», — с видом эксперта подсказала Лиита. Ниевия дернула, и клапан вновь поддался, издав явственный треск. «Хм, а как это? Смотри, тут какая-то полоска, похожа на бархат, а тут что-то вообще непонятное, словно множество крохотных крючков. Но разве такое вообще возможно сделать? И что это за материал такой? Ни металл, ни камень и ни дерево. Полупрозрачный, как рыбий хрящ, но гораздо прочнее. Чем-то напоминает кожу акулы». Также, присоединившись к ощупыванию и разглядыванию, высказала свое компетентное мнение Лиита. «Вроде то, что мой дядя использует для шлифовки своих деревяшек. Он у меня, госпожа, столяром на верфи работает. А может, это чешуя той самой ящерицы?» Вдруг с воодушевлением выпалила она, вновь потрогав странную полоску, но уже с каким-то благоговением во взгляде широко распахнутых глаз. «Тогда неудивительно, что ваш супруг не захотел расставаться с подобной одеждой. Ей, наверное, просто нет цены, ведь она волшебная. Смотрите, никаких пуговиц, никаких завязок. Просто приложи, карман закрыт, дерни чуть посильнее, снова открыт. Волшебство! А вы еще жалеете потратить лишнюю монету на золотые галуны и тесьму. А пуговицы тут должны быть непременно из драгоценных камней. Ну или, в самом крайнем случае, золотые или серебряные». «Хм, волшебные? Не знаю, не знаю. Но денег и правда жалеть не будем. Пусть и гирь порадуется. Ой, а что это?» Женщины уставились на странный прямоугольник белого цвета, сделанный из какого-то непонятного материала, твердого, но одновременно гибкого, с виду похожего на бумагу, покрытую блестящей пленкой, но намного, намного прочнее. Но самым удивительным был даже не этот материал и не надписи на непонятном языке, что его покрывали, и даже не странный квадратик в углу, словно драгоценный камешек, переливающийся на солнце различными цветами, а небольшой, буквально полтора вершка в высоту и вершок в ширину, портрет благородного Оу и Игоря Ршкуова в верхнем левом углу, сделанный с таким искусством и такой тонкой проработкой деталей, что казалось, будто это сам благородный Оу, уменьшенный в сотни раз, сидит где-то там в толще непонятной бумаги. На этом портрете благородный Оу был нарисован чуть более молодым, и на голове у него была странная невысокая шапочка с козырьком, какие раньше делали на старинных шлемах, с непонятной кокардой в центре. Ниевия отметила, что искусный художник сумел передать даже чувства, обуревавшие молодого воина во время написания портрета. И Игорь старательно делал серьезное и важное лицо, но столь присущие ему веселье и задор словно бы пробивались сквозь маску суровой важности. Несомненно, это была работа исключительного мастера, достойного писать портреты королей и императоров. «Но что это может быть, госпожа?» — удивленно спросила служанка. «Хм, Ниевия повертела странный прямоугольничек в руках. Видишь, тут такая защелочка», — наконец сказала она, показав на обратную сторону листика. «Наверное, это для того, чтобы прикреплять к одежде. Скорее всего, это какая-то награда за подвиг на поле брани, вроде керамических памятных таблиц, что делали раньше и у нас, и оставляли в родовом храме. Вероятно, это был очень великий подвиг, раз их король повелел изготовить такую невероятную вещь». «Да, госпожа, ваш муж – великий герой. Надо будет непременно закрепить эту таблицу на его мундире», наконец сказала Ниевия после долгого молчания. «Наверное, стоит пришить ее к шляпе вместо кокарды. Раз и Игорь носил ее в кармане, а не на мундире, значит, она должна прикрепляться куда-то еще. Кстати», вдруг свернула ее мысль по какому-то прихотливому зигзагу, «а твой Гарс разобрался с тем пистолетом?» «Вот уж скажете, госпожа, мой!» — старательно изобразила смущение служанка. «А то я не знаю, где ты проводишь свои ночи», — добродушно усмехнулась в ответ Ниевия. и куда с кухни пропадают сладкие пирожки. Так что там с пистолетом? Он его собрал?» «Нет», — мотнула та головой. «Сидит целыми днями, крутит детальки и так, и сяк. То к одному месту приложит, то к другому. Но даже если детали совпадают, ничего дельного из этого не получается. Гаарс говорит, что там даже полки для пороха нету. Ни курка, ни губок, куда можно было бы зажать фитиль или кремень. Зато куча ненужных и непонятных деталей. Но все очень тонкой работы. Да только ведь Гаарс, он кто? Обычная солдатня, а тут работа для искусного мастера. Надо отнести все это часовщику или оружейнику. Те скорее разберутся, как починить эту пистоль. Только у нас на острове таких не водится. Надо плыть на Большой Фесткийский, в Аэро-Эо или в Москаа. «Ладно», — кивнула Ниевия. «Главное, чтобы он там ничего не сломал, и Игорь вернется и сам решит, что делать со своим оружием. А что твой Гаарс рассказывает о моем муже? Ну-ка, наверняка ведь ты выудила из него кучу интересных сплетен и историй. Расскажи мне». «Ну, госпожа, хвалит он его сильно. Настоящий воин, говорит, и человек очень хороший. А еще бороться ловок. Уж на что Гаарс здоров и силен, а ваш супруг его будто малого котенка в пыли возил. Льстит, наверное, безбожно». «Нет, со шпагами он, говорит, вашему брату уступает. Зато стрелок очень меткий, прям как настоящий даарский охотник. Уж не знаю, что это значит. Вашего брата, кстати, Гаарс тоже очень хвалит. Лучше него, говорит, у меня ни одного командира не было». «Да, этот твой Гаарс знает, как к начальству подлизаться. То ли на Ниеве вдруг почему-то сошел демон противоречия, то ли она таким образом решила подзадорить свою говорливую служанку. Знает, небось, что ты мне все пересказываешь, вот и старается умаслить. А вот и нет!» — искренне обиделась Лиита. «Мой Гаарс совсем даже и не такой, скорее даже совсем наоборот. А еще...» — Лиита вдруг понизила голос почти до шепота. «Он как-то проговорился, что будто бы ваш муж в своем королевстве принцем был, мол, ходят по Москве такие слухи, и что, мол, было распоряжение от вашего бюро за ним приглядывать». «Хм», Ниевия вдруг стала необычайно серьезной. «А вот в этом есть некий смысл. Это кое-что объясняет. Никому о том, что услышала, не говори. Ни подружкам на улице, ни кумушкам на базаре. Сможешь держать свой рот закрытым, вознаграждением не обижу. Поняла?»